Скотт Макнили. Не называйте меня наглецом. Родился в 1954 году в Колумбусе, Индиана. Ранние годы. Рос в Детройте, Мичиган, пригород Блумфилд-Хиллз, где учился в частных школах и развивал свои пристрастия к хоккею на льду и гольфу. Его отец был вице-президентом American Motors в те времена, когда эта компания медленно шла ко дну, будучи четвертой среди большой четверки производителей автомобилей. Мечта детства – стать хозяином автомагазина и выйти на пенсию достаточно молодым, чтобы с утра до вечера играть в гольф. Школа. Диплом бакалавра Гарвардской школы экономики. С третьей попытки поступил в Стэнфорд, где получил ученую степень в бизнес-администрировании. Работа. После Гарварда работал на производстве в Roxwell International, а после Стэнфорда – в FMC. Менее года возглавлял производство у изготовителя мини-компьютеров Onyx Systems, затем в 1982 году поступил в SAN как один из четырех соучредителей, где сначала был вице-президентом по исследованию и развитию. В 1984 году, в возрасте 30 лет, он недолго проработал исполнительным директором, а в декабре того же года был назначен председателем совета директоров и президентом. В апреле 1999 звание президента было передано Эду Зандеру. Первая основная удача в бизнесе. 40 миллионов долларов, которых он лишил главного соперника Apollo Computer в 1983 году. Семейное положение. Женат, имеет троих сыновей. Хобби. Хоккей и гольф. Любит. Политика Ньюта Гингрича. Он заставляет меня быть похожим на дипломата. И выражение. Пообедай, иначе пообедают тобой. Не любит персональные компьютеры, галстуки и когда его называют наглец. Часто говорит: без выбора нет конкуренции, без конкуренции нет новаторства, а без новаторства вы останетесь ни с чем. Макнили не нужно было долго искать образец для подражания в корпоративной табели о рангах. Некогда его отец был вице-президентом производителя автомобилей American Motors Corporation. Некоторые обозреватели говорят, что падение AMC из-за обвала рыночной стоимости акций внушило Макнили бескомпромиссную преданность повышению и удержанию рыночной стоимости акций. Однако любопытно, что во время работы в руководящем аппарате, где Макнили достиг наиболее выдающихся успехов, он одно время даже не хотел дальнейшего продвижения по служебной лестнице. Напротив, он поклялся не становиться могущественным бизнесменом в полной уверенности, что то, что его отец был трудоголиком, внесло свой вклад в развод его родителей, сообщает Трейси Каплан из Mercury News. Вместо этого он мечтал быть владельцем автомагазина и зарабатывать достаточно, чтобы уйти на пенсию, пока он еще достаточно молод, чтобы уделять время одной из своих страстей – гольфу. Более того, по странному стечению обстоятельств, очень скромные карьерные желания Макнили косвенно привели его к продвижению в SAN. Как один из трех членов бизнес-курса в Стэнфорде, которые искали работу на производстве, он поступил в FMC в Чикаго, но был разочарован, так как его определили в стратегическую команду, он же хотел получить работу менеджера завода. Менее чем через год Макнили ухватился за возможность возглавить производство изготовителя мини-компьютеров Onyx Systems в Силиконовой долине. Но пребывание на этой должности также было кратковременным, потому что его одноклассник по Стэнфорду Винод Хосла, основатель SAN и ее первый председатель, пригласил его присоединиться к вновь возникшему предприятию в качестве главы производства. Возможно, это был шанс, точно отвечающий желанию Макнили занять реальное положение в чрезвычайно конкурентоспособном предприятии. Макнили признает свою конкурентоспособность. «Жить без конкурентов не в моей природе». Этим можно объяснить и то, что со школьной скамьи он так сильно увлекался соревновательными видами спорта. Алан де Клерк, его товарищ по средней школе и администратор Сан по продажам, говорит: «Скотт сформировал у себя сильный характер и дух соревновательности. Все, что он делает, похоже на командный спорт». Большинство обозревателей полагают, что когда Макнили играет в хоккей, у него проявляются черты характера, физически отражающие те же самые черты характера, которые отмечают его деловое руководство. «Макнили ведет дела так же, как играет в хоккей», говорит бывший администратор Сан Курт Возняк. «Хотя он не так уж быстр, но увертлив, и у него сильные удары. У него здорово получается поднимать людей, упавших на лед, он легко обводит конкурентов и проскакивает там, где, кажется, проскочить невозможно». Макнили является членом либеральной партии. В свое время он громогласно поддерживал республиканца Ньюта Гингрича, в то время как большинство были сторонниками политики Билла Клинтона. Известно, что Макнили и его жена Сьюзен раньше очень любили проводить время в компании Лорен Джобс и ее мужа, главы Apple Computer Стива Джобса, известного как человек, с которым трудно ладить. Ищите дополнительные резервы. Можно с уверенностью сказать, что Макнили, как и любой удачливый директор, увеличил успешность своей компании, культивируя различные способности ведущих специалистов. Едва ли можно найти двух настолько различных людей в Сан, как президент Эд Зандер и главный научный сотрудник Билл Джой, но они вносят неоценимый вклад в работу компании. Зандер, возможно, единственный руководитель Сан, кто действительно мог дать фору Макнили в конкурентной гонке. Сын иммигрантов из Греции и Польши, он вырос в плавильном котле Бруклина. С детства учился драться. Друзья Зандлера наградили его прозвищем «Быстрый Эдди», оценив его энергию и способность к соперничеству, черты характера, которыми он с Макнили похожи и которые побудили последнего в течение 6 лет целеустремленно переманивать Зандлера из Apollo Computer, главного конкурента Sun в 80-х годах. Однако Зандер во многом отличается от Макнили. Он в той же степени расчетлив и сдержан, в какой Макнили экспрессивен и порывист. Шеф строит грандиозные планы, а задача Зандера – заставить все это работать. Такая оценка в полной мере подтверждается главным финансистом Сан Майком Леманом, который отмечает, что Скотт – это провидец, лидер. Он к тому же очень непочтителен и прямолинеен. Эд немного смягчает его, разговаривая больше о покупателях, рынках и конкретных возможностях. Макнили выражает это различие кратко. «Я больше заинтересован в долгосрочных планах, а он в краткосрочных». Эдвард Зандер. Это просто работа. Родился в 1947 году в Бруклине, Нью-Йорк. Ранние годы. Родители – евреи-иммигранты из Европы. Был отравлен газами во время выступления против участия США во Вьетнамской войне. На президентских выборах 1972 года поддерживал МакГоверна. Образование. В 1968 – диплом инженера Политехнического института Ренселлер. В 1975 – ученая степень по деловому администрированию в Университете Бостона. Мечта юности. Стать инженером космической программы США. Работа. Начал карьеру как инженер в Dow General Corporation, затем перешел в торговлю. После этого устроился на работу к основному конкуренту Sun, Apollo Computer, также в отдел маркетинга, где в течение нескольких лет его расположение добивался Скотт Макнили. В конце концов, Зандер сдался, придя в Сан в 1987 году вице-президентом по маркетингу. Далее Эдвард Зандер продолжил перемещение в качестве президента бизнеса программного обеспечения и позднее подразделения компьютерных систем. В апреле 1999, после года работы главным оперативным служащим, он стал президентом и членом совета директоров. Текущие обязанности. Организация ежедневных деловых операций, наблюдение за всеми группами изделий, производство, корпоративный маркетинг бренда, филиалы по всему миру, исследование и развитие, а также офис главного технолога. черты личности. Один из редчайших экспонатов в Силиконовой долине. Не трудоголик. Зандер заявляет, для меня горение на работе не может быть отговоркой. Работа есть работа, и если вы чувствуете, что перегораете, вернитесь к жизни. Семейное положение. Женат, имеет двоих сыновей. Интересы. Фанат спорта.